Так что велено срочно вернуть Асю, но у нас нет ее координат. Нанимали это через вас?» Дама с готовностью защелкала мышкой. «Сочувствую вам. У меня тоже у мужа сыночек от предыдущей жены. Караул просто. Двоечник, хулиган, балбес. А отец, вместо того, чтобы ремня наглецу дать, все время денежки в карман ему засовывает и причитает. Ах, не осуждай его! Он страдает из-за нашего с его матерью развода. Спрашивается, зачем тогда ушел от жены? Жил бы с прежней супругой, воспитывал отпрыска. Ага, вот она, Ломакина Ася. Хотите, чтобы мы с ней связались? Нет, нет, нет, быстро ответила я. Девушка в заслуженном отпуске. Лучше мне самой. Какой у нее адрес? 7-я улица Мариной Рощи, дом 19А, квартира 9. А телефон? Пишите, пожалуйста. Я схватила со столика листочек и спросила. Можно от вас позвонить? Забыла, как всегда, зарядить мобильный. Да-да, конечно. Алло, прозвучал старческий дребезжащий голосок. Скажите, Ася дома? Это кто? Не слыхать ничего. Асю, позовите, пожалуйста. Кто? Асю. Не слышу, сказала бабка и отсоединилась. Я предприняла еще пару попыток, но каждый раз трубку хватала глухая старуха, натужно бубнящая. Чего? Хромче. Чего? Кого? Поняв, что добиться от нее толку невозможно, я села в копейку и отправилась на поиски неведомой 7-й улицы Мариной Рощи. Минут через 20 я обнаружила крохотный переулочек. Это и была 7-я улица Мариной Рощи. Нужный дом стоял чуть поодаль от своих блочных собратьев. Впрочем, он ничем от них не отличался. Грязно-серая пятиэтажка самой первой серии сейчас такие разбирают, поскольку стало ясно, что жить в них невозможно. Прямо возле подъезда источал миазмы огромный мусорный контейнер, но двор был забит иномарками, правда, старыми, подержанными. Бедные российские мужчины, десятилетиями мечтавшие прежде о собственном «Запорожце» или «Жигуленке», наконец-то получили возможность беспрепятственно иметь 4 колеса, пусть хоть и не новые. Сначала приобретается вожделенная тачка, а уж потом начинают думать о нормальном жилье. Многие мужчины обожают свои автомобили больше, чем жен, предпочитая проводить время в гараже, а не ходить с супругой в кино. Вот и сейчас возле красивой новой иномарки курили парни бандитского вида здоровенные шкафы с бритыми черепами. Но в семье Ломакиных о личном транспорте, скорее всего, даже не думали. Бедность била тут из всех щелей. Она не была аккуратной, так сказать, интеллигентной. Я, естественно, бывала в квартирах с потертой мебелью, хозяева которых одевались более чем скромно, но окна там блестели чистотой, накрахмаленные занавески торчали колом, старательно натертый паркет сверкал. У Ломакиных же стоило хозяйке распахнуть дверь, возникла иная картина. Маленькая темная прихожая. На стене просто на вбитых гвоздях висит верхняя одежда. Куртки, пальто, пара турецких дубленок, сильно потертая шуба из цигейки, купленная, скорее всего, в 60-е годы.